Глава 11. Мэри Белль. Я думала, что отбор станет для меня сущей пыткой. Я была права. Но еще и ошибалась. Настоящей пыткой стало само ожидание этого отбора. 2 дня, пока с разных концов королевства съезжались кандидатки, я не находила себе места. Исследовала дворец, сад, искала любую лазейку, чтобы сбежать до начала отбора. Все тщетно. Даже решилась подойти к страже с просьбой отпустить за покупками в город. «Простите, леди, не получится». Стражник покачал головой. «Почему?» Удивленно захлопала ресницами, строя из себя исключительную дурочку. Еще и губки бантиком сложила для достоверности образа. «Дворец накрыт магическим куполом. Без специального письменного разрешения короля или вдовствующей королевы никто не сможет через него пройти». «Да это тюрьма какая-то, а не дворец!» — топнула ногой в искреннем возмущении. Даже притворяться не пришлось. «Я не рассчитала, мне нужны наряды и украшения, и...» Вернулась в придуманный образ. «Как выиграть отбор невест без всего этого?» Вопросительно взглянула на мужчину, и он пожал плечами. «Думаете, что можно привлечь принца этим рубищем?» — указала на свое платье. Специально надела самое непрезентабельное из всех, думая надавить на жалость. «Моя семья не богата. Это мой единственный шанс чего-то добиться и улучшить положение семьи. Все эти девушки...» Неопределенно махнула на дворец. «Они такие, такие красивые!» Всхлипнула, закусив губу. «А я?» Сделала вид, что сейчас заплачу, продолжая представление. «Мне очень жаль, леди, но даже если бы я захотела вас выпустить, купол не позволил бы». «А если вызвать модистку сюда, чтобы сняла мерки и привезла наряды?» «Если удастся, я смогу уговорить модистку поменяться со мной местами. Заплачу ей, в конце концов». «Увы, но войти тоже можно по особому разрешению. Меры безопасности усилены на время проведения отбора, так что...» Стражник развел руками. Я еще раз топнула, нахмурившись. Наличие магического купола все усложняло. Что ж, придется найти способ вылететь с этого дурацкого отбора в самом начале. Я уже направилась обратно во дворец, когда услышала в спину. «Леди, подождите». «Неужели?» «Ну нет, надежда была напрасна». «Я дам вам совет, если хотите». «Не думайте о нарядах и украшениях. Принцу все это не нужно, поверьте. Он будет выбирать совсем не по этим параметрам». «А по каким?» Мне вдруг стало любопытно. Ему нравятся умные и рассудительные девушки, с которыми есть о чем поговорить. А не те, у которых на уме одни платья и балы. Интересно. Неужели я ошибалась в нем? Хотя это еще ни о чем не говорит. Ведь всем известно, что мужчина любит глазами. Сначала красота, а потом уже поговорить. Ага, в постель, после утех. Как раз есть время поболтать. Усмехнулась своим мыслям. Что ж, раз принц не любит пустоголовых дурочек, именно такое я пред ним и предстану. Вылечу с отбора и спокойно займусь тем, чего хочу больше всего. Решено. Единственной отрадой и развлечением для меня в эти дни стали встречи с Тианом. Нам было весело. Мы болтали обо всем на свете. Как выяснилось, он очень много знал, особенно для слуги. Я гадала, какую именно должность он занимает в дворце. На все мои вопросы он лишь загадочно улыбался. Ладно, не хочет говорить, не надо. Мне достаточно того, что хотя бы скуку можно развеять разговором с умным и начитанным человеком. А еще воспитанным и скромным. Да и очень симпатичным, чего скрывать. При других обстоятельствах я могла бы в него даже влюбиться. Хотя кто помешает продолжить общение после того, как вылечу с этого дурацкого отбора? Жаль, принц не такой. Судя по тому, что я о нем слышала, не считая слов стражника, принц Кристиан — самовлюбленный, напыщенный индюк. Мне это неинтересно. Засыпала я тоже с мыслью о Тиане. Интересный парень. Странный, но интересный. И еще загадочный. Так и хотелось узнать, что же он скрывает. Видимо, поэтому он мне приснился. Во сне мы бродили по красивому лугу, усыпанному цветами. Он говорил, что ему никто не нужен, кроме меня, а я... Я смотрела в его голубые глаза и мечтала, чтобы он меня поцеловал. Внезапно ощутила, что кто-то меня схватил и закрыл рот. Забилась, пытаясь вырваться, но меня перехватили поперек талии, с силой прижав. В голове сразу всплыло лицо того незнакомца, которого я повстречала в коридорах дворца в первый же день, и мороз прошел по коже. Это наверняка он, больше некому. Что ему нужно? Собралась силами и укусила руку, закрывавшую рот. Ее тут же отдернули, и я набрала побольше воздуха, чтобы завизжать.